Детство и юность. Даже тут нет единства у биографов. Я научился ходить. С тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать. С тех пор я не жду толчка, чтобы сдвинуться с места. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Все биографии начинаются с рождения. Редко, когда это событие бывает чем-то особенным для кого-то, кроме родителей. И жизнеописание великих вольно или невольно приходится начинать с изложения обычных житейских вещей. Не станет исключением и это издание. Рождение. 15 октября 1844 года. Германский союз. Рёккен. Городишко возле прусско-саксонской границы. Единой Германии еще нет. Общепрусский праздник. День рождения короля Фридриха Вильгельма IV. В семье лютеранского пастора Карла Людвиха Ницше и его жены Франциски Ницше, Эллер, тоже отмечают день рождения. И тоже Фридриха Вильгельма. Только не монарха, а их первенца, названного в его честь. И в будущем, по мнению многих, короля философии и властелина умов XX века. Маленький Фриц Ницше окружен религиозной атмосферой. Отец — священник. Священник, получивший свой приход в Рёккене по личному распоряжению прусского короля. Мать из семьи священника. Они живут в доме, принадлежащем церкви. Впоследствии это даст повод одним биографам узреть в таком положении истоки нигилистических взглядов Ницше, перекормленного религией в детстве. А другим? Видеть в философских построениях ницшанства черты новой религии. Но пока это лишь привычный и естественный мир Фрица. Через 2 года родится его сестра Элизабет. Она проживет долгую жизнь, 89 лет, и сыграет немалую роль в судьбе знаменитого брата и его наследия. Но об этом чуть позже. Смерть отца. Немалое влияние на жизнь Ницше окажут и исторические события. От соблазна связать их с фактами из жизни философа очень трудно удержаться. Череда революций 1848 года в разных европейских странах не миновала и Германию, результатом чего стало объединение страны, принятие королем Конституции, отмена цензуры. Есть мнение, что новости об ужасах революции послужили толчком к резкому обострению помешательства отца Ницше и привели к его смерти в 1849 году. К этому времени в семье родился младший ребенок, Людвиг Иосиф, но ему не суждено было прожить и года. Тогда же Фриц пережил и свой первый пророческий кошмарный сон. Ему привиделся мертвый отец, забирающий в могилу младенца. Не прошло и дня, как брат умер от нервного припадка. Много позднее Ницше писал об отце. Он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно. Он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Вообще, юный Фридрих, видимо, сохранил довольно ранние воспоминания, что отчасти отражено в написанной им в неполных 14 лет автобиографии «Из моей жизни». Это несколько странное. Самим подходом и темой, много ли подростков пишут всерьез свои биографии, сочинения, косвенно подтверждает мнение исследователей о том, что Ницше с детства придавал повышенное значение собственной личности. В том, что так было в зрелые годы, сомневаться не приходится. Переезд в Наумбург. Наумбург — город в Саксонии на реке Заале, основан в 1029 году. Дом, где жила семья пастора Ницше, принадлежал церкви. И после смерти Карла Людвига его пришлось освободить. Сцена погрузки вещей и прощания с домом нашла свое подробное отражение в упомянутой автобиографии, что явно свидетельствует о сильных переживаниях ребенка в этой ситуации. Франциска с 2 детьми и прочими домочадцами переехала в городок, Наумбург, земля Саксония-Анхальт, где Фриц поступил сперва в городскую школу для мальчиков, а затем в Наумбургскую кафедральную гимназию после подготовительной школы. Неподалеку от Наумбурга, в Поблисе, жили его дед и бабушка, и Фридрих частенько гостил у них, слушая рассказы о Наполеоне и о его войнах, о своем предположительно польском происхождении от Ницких, и уже тогда много читая. Есть версия, по которой род Ницше происходит от польских дворян Ницких, перебравшихся в свое время в Саксонию по политическим соображениям и обстоятельствам. Однако, кроме поздних биографических утверждений об этом самого Фридриха Ницше, доказательств этой версии нет. Тогда же состоялось и приобщение к музыке, чувствительность которой у Ницше проявилась очень рано и сохранилась на всю жизнь. Учеба давалась ему легко, но уже тогда стало подводить здоровье. Несмотря на достаточно активный образ жизни, коньки, плавание, вообще все, что связано с водой, в которой с подачи матери он видел универсальную жизненную силу, в 12-летнем возрасте Фриц был освобожден от учебных занятий из-за проблем со зрением и головных болей. Это, впрочем, ничуть не препятствовало нарастающей потребности в сочинительстве, в том числе и музыкальном. Одно из его первых полудневниковых сочинений так и называется «О музыке». Первыми читателями и слушателями для Фридриха стали, конечно, друзья и родные, что, впрочем, не избавляло его от позитивной и в целом одобрительной критики. Образцовый ученик. Среди других учеников Ницше выделялся одаренностью и прилежанием. Последнее иллюстрируется довольно известным эпизодом. Попав под дождь при выходе из школы, все дети бросились бежать, а Фриц невозмутимо шел ровным шагом. Такое поведение он объяснил матери тем, что оно в точности соответствует школьным правилам. Правда, это можно расценить и как подсознательное, а то и сознательное стремление не быть как все, или даже любовью к природной стихии, всегда восхищавший Ницше даже в не самых сильных своих проявлениях. Известно, например, что он любил возбужденно музицировать во время грозы. Тогда же, в 14 лет, по представлению Наумбургской гимназии, Ницше приняли на казенное обучение в Королевскую школу Пфорта, Шульпфорта, высококлассное учебное заведение с научно-гуманитарным уклоном, как сказали бы сегодня. Королевская школа располагалась в здании монастыря XII века. Кроме Ницше, в ней учились филолог и историк Георг фон Экхарт, богослов Карл Нич, востоковед Пауль Дойсен и другие. Помимо свидетельства успехов сына для матери Фридриха, возможность казенного обучения стала еще и некоторым финансовым облегчением. Эту гимназию и весь период жизни, связанный с ней, Ницше вспоминал с тяжелым чувством. Дело в том, что в Пфорте поддерживалась фактически казарменная дисциплина, всегда обременительная для юноши, тем более талантливого и незаурядного. Школа-казарма. Что не убивает меня, то делает меня сильнее. По ту сторону добра и зла. Все делалось по команде. Отклонения в сторону от изучаемого, мягко говоря, не поощрялись. Послушание, порядок и никаких дискуссий. И вынужденные регулярные прошения о канцелярских принадлежностях и послаблениях по здоровью. И кто знает, возможно, подобная обстановка доведения порядка до абсурда и самоцели, подавления индивидуальности и муштра переполнили чашу природной дисциплинированности Фрица и отчасти способствовали развитию у него склонности идти наперекор устоям и традициям. Если казарма и не раздавила его индивидуальность, то обострила ее и развила до чрезмерных масштабов. Не так ли выстреливает несломленная до конца сжатием пружина? Впрочем, эти рассуждения из области догадок, хотя, безусловно, понятие воли, самодисциплины и преодоления, игравшие важную роль в жизни и философии Ницше, могли получить в такой обстановке дополнительную закалку. Тогда же ему впервые довелось столкнуться с неприятием его образа мыслей. Наряду с иными творческими изысканиями Ницше стоит отметить его учебное сочинение о малоизвестном немецком поэте Гёльдерлине, считавшемся сумасшедшим и недостойным. Фридрих Гёльдерлин, годы жизни 1770-1843, немецкий поэт, отличавшийся смешением философии и лирики. В возрасте 31 года впал в безумие до конца жизни. Особенностью этого сочинения было и то, что его автор прямо рекомендовал читать и ценить творение этого странного литератора. Оригинальность и самобытность такого подхода были удостоены низшего балла. И подобная оценка еще не раз повторялась на творческом пути Фридриха Ницше. «Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью, и ты узнаешь, что кровь есть дух», — так говорил Заратустра.